Глава вторая. Неплохое начало. В доме воняло старостью и бабушками. Я не знаю, как так случается, но в любом месте, где проживают старики, есть особый запах. Его невозможно спутать ни с чем другим, и это никак не зависит от чистоты помещения. Видимо, так пахнет сама старость. Понятия не имею, обыскивал кто-то дом до меня. Если так, то делал он это из рук вон плохо. Почти сразу в чулане я обнаружил целую коробку тушенки, бережно прикрытую полотенцем. Она находилась прямо под ногами, и нужно быть вообще слепым, чтобы пройти мимо. Дальнейший обыск принес мне складной советский нож, несколько упаковок спичек, пачек 10 соли, которые от времени приобрели твердость кирпича. В подполе обнаружился целый склад консервированных овощей и компотов. Очень удобно при этом выскакивала информация перед глазами, оповещая меня о содержимом банок. В полумраке подвального помещения я с трудом разбирал, где они находятся, а об их заполнении вообще не могло идти и речи, однако подсказки сильно помогли. Я извлек на свет банку вишневого компота и пару раз приложил локтем по жестяной крышке, вскрыл ее. Пить хотелось просто невыносимо, и я в один присест осушил емкость на треть. Жить сразу стало гораздо веселее. Немного подумав, я вскрыл тушенку и не заметил, как через пару минут отбросил ее в сторону уже пустую. После этого кое-что изменилось. Я не сразу обратил на это внимание, но полоска, которая обозначала жизненную энергию, кажется, стало немного темнее. Непонятно пока, хорошо это или плохо. Судя по настроению, должно быть хорошо. Шум на улице раздался внезапно. Я так привык за последнее время пребывать в одиночестве, что не сразу понял, что это за звук и откуда он доносится. А может, это после приема пищи мыслительный процесс слегка притормаживает? Подкравшись к разбитому окну, я осторожно, быстрым движением выглянул наружу. Внимание сразу привлекли два борющихся тела, и это выглядело не как шуточное катание в пыли. Люди дрались насмерть. Один из них оказался сверху, подхватил в руку какой-то камень и, что есть силы, лупил им по голове своего противника. Примерно с пятым ударом послышался влажный глухой хруст, и ноги поверженного принялись подпрыгивать, поднимая сухую пыль. Ничего себе приключение! Прямо вот так посреди бела дня? Это я неудачно зашел. Что за херня здесь творится? Вначале какой-то мутант, за здорово живешь, схарчил молоденькую девчушку, а теперь вместо того, чтобы объединить силы и дать отпор чудовищам, люди взялись мочить друг друга? Тем временем парень скинул с трупа рюкзак и вытряхнул его содержимое в пыль. Первым делом подобрал ингаляторы, которых я навскидку насчитал аж 5 штук. А затем он на мгновение замер, что-то пробормотал себе под нос и поднялся на ноги. Я едва успел нырнуть под укрытие стен, когда убийца решил осмотреться, ну и кто бы сомневался, что по всем законам подлости он меня должен обязательно заметить. «Эй, выходи, я тебя видел!» – крикнул он. «Ага, бегу, аж волосы назад!» – тихо пробормотал я. Сам при этом начал быстро осматриваться в поисках укрытия. Ничего более дельного, как забраться в подвал, не придумал. Место на самом деле идеальное. Чтобы меня атаковать, нужно непременно спуститься вниз. а большую часть времени при этом рассмотреть происходящее невозможно, потому как голова находится выше. Нет, можно, конечно, вначале голову в люк сунуть. Это сильно облегчит мне работу. Время шло, враг не объявлялся. Возможно, решил, что ему показалось, а может быть, просто не захотел связываться. Однако меня это расстроило. Сильно хотелось узнать у него о происходящем здесь. Что-то мне подсказывало, этот парень может дать некую информацию. По крайней мере, он забрал из рюкзака ровно то, что необходимо для выживания. Покидать подпол было немного боязно. Кто его знает, вдруг сидит сейчас над люком с молотком и ожидает моего появления. Но все прошло вполне себе спокойно. Никто меня не встретил и по башке не настучал. Рюкзак потяжелел на 5 банок тушенки и 1,5 литра вишневого компота. Еще раз окинув гостеприимный дом, я выбрался на улицу, притом через окно. Человек с проломленным черепом все еще лежал в пыли, а вокруг его головы образовалась довольно большая лужа крови. Я смотрел на нее, как удав на кролика, не в силах отвести взгляд. Сам не понимал, что со мной такое происходит, но вид мертвого тела вызывал во мне странные чувства. Никакого отвращения, что свойственно обычному человеку, скорее любопытство, но кровь, она привлекала внимание больше всего, и уже не в силах бороться с искушением, я окунул в нее палец и, прикрыв глаза, вставил его себе в рот. Больше всего я ожидал, что меня вывернет наизнанку, ведь это обязано быть противным, отвратительным и даже мерзким. Но вместо этого вначале я ощутил облегчение, затем наслаждение, а через мгновение перед закрытым взором полыхнула надпись. Поздравляем! Вы открыли скрытое умение знания крови и теперь способны получить 30% от прогресса поверженного противника. Внимание! Ваш прогресс составляет 5 из 100. Для того, чтобы повысить свой уровень, необходимо набрать 100% прогресса. Уничтожайте соперников, чтобы повысить собственный уровень. Нормально, это у всех так, хотя я не видел, чтобы тот другой прикасался к крови. А если я у чудовища кровь попробую? Нет, фу, это реально мерзко, терпеть не могу всяких насекомых, мокриц и им подобную хрень, тем более, если они гигантских размеров. Знакомый шорох и повизгивание, как специально, сразу же раздалось за моей спиной. Оборачиваться я не стал, мгновенно подскочил и бросился в дом, который покинул всего минуту назад. В окно влетел рыбкой и едва коснулся пола руками, ушел в кувырок, после чего сразу оказался на ногах и занял боевую стойку, готовый в любой момент отразить атаку. Чудовище вряд ли обладало разумом и поступило предсказуемо, сунув свою уродливую крысиную морду в оконный проем. Я было решил, что эта туша обязана там застрять, но, к моему удивлению, монстр довольно шустро пробирался внутрь. Еще мгновение, и мне придется отмахиваться от клешней. Само собой, дожидаться я этого не стал, и что было силы со всего размаха, приложил тяжелой арматурой того по голове. Тварь завизжала и попыталась отмахнуться от меня одной клешней. Я слегка отклонился и еще раз повторил свой удар. На этот раз крысиный череп хрустнул, а монстр вместо того, чтобы сдохнуть, вдруг оживился, завизжал еще громче и, наконец, смог полностью проникнуть в дом. Он начал размахивать клешнями, с невероятной скоростью и вообще принялся вести себя как бесноватый. Хорошо, что я успел ворваться в соседнюю комнату и захлопнуть за собой дверь, которая открывалась наружу. Удары посыпались на нее с невероятной силой, и после третьего или четвертого в верхней части образовалась первая рваная дыра, в которую тварь непременно попыталась просунуть свою морду. Я только этого и ждал, и снова со всего размаха ударил чудовище в крысиный нос. На этот раз эффект превзошел все ожидания. Визг сменился на скулёж, а через секунду послышался глухой стук, будто кто-то мешок с картошкой на пол бросил. Выходить я не спешил, продолжая удерживать дверь. Меня даже не смутила надпись перед глазами, которую, впрочем, даже и не заметил в пылу драки. «Вы убили химеру. Уровень первый. Вы получили 10 очков прогресса. Ваш прогресс 15 из 100. Чтобы заработать больше прогресса, постарайтесь убивать более сильных противников. Химеры – опасные существа. Они развиваются, поедая свои жертвы. Опасайтесь их клешней, так как они способны пробить даже железо». Очень смешно. Особенно порадовала та часть про более сильных противников. Я с этой-то тварью едва разделался. Дверь пришлось выбивать ногой. После того, как химера пробила в ней дыру, ее рама раздалась в стороны и заклинила в коробке. Чудовище лежало в луже крови, не подавая признаков жизни. На вид самая обыкновенная кровь. Ничего такого. Даже не воняет и на слизь не похоже, чего я как раз больше всего ожидал увидеть от наполовину насекомого. Однако пробовать ее на вкус желания не возникало, в отличие от человеческой. Глаз зацепился за небольшую кучку тряпок, валяющуюся рядом. Это даже не тряпки, а прямо аккуратно собранный узелок. С точно таким передвигался ежик в тумане в одноименном мультфильме. Правда, он не возил его в крови, а бережно держал на палочке, переброшенной через плечо. Однако внимание узелок привлек, и я решил в него заглянуть. На этот раз к крови чудовища я отнесся брезгливо и подхватил тряпицу двумя пальцами. Затем перенес ее на стол и потянул за лямку, что скрепляло тряпицу наподобие мешка. Уголочки податливо разошлись в стороны, раскрыв моему взору абсолютно чистое от крови содержимое. Здесь обнаружился ингалятор и несколько странных предметов, а именно кольцо и печенье. Почему я решил, что это печенье? Да потому что каждый, кто хоть раз в жизни видел, как оно выглядит, не перепутает его ни с чем другим. Неизвестный подсказчик снова выдал мне скудную информацию о предметах. «Кольцо силы увеличивает вашу силу на 10%. Если ваша сила равна нулю, то увеличивать нечего. Если ваша сила равна единице, то ваша сила увеличится на 1/10. Если ваша сила равна 10... «Это я и без тебя посчитаю», – отложил я кольцо в сторону. «Печенье здоровья помогает быстро восстановить ваше здоровье на 10%. Быстро заживляет мелкие раны, но никак не влияет на статус отравления. Не выводит токсические и радиоактивные шлаки». Так, пока печенька самая полезная вещь из того, что выпало из монстра. Я был на 200% уверен, что узелок появился именно из него, потому как больше ему взяться неоткуда. Но не мог я его пропустить. Он лежал прямо посередине комнаты на самом виду, и пока там не подохла химера... В общем, я уверен, ничего здесь не валялось. Ладно, более или менее что-то стало понятно. Прогресс необходим для повышения уровня, но что мне это дает? А пока неизвестно, но в любом случае что-то да будет. Если судить по компьютерным играм, опыт в которых у меня состоит лишь из того, что я слышал краем уха, чем выше этот самый уровень, тем круче игрок. Но ведь я точно знаю, что нахожусь в реальности, и компьютерным миром происходящее вокруг никак не назовешь. Хотя это я загнул. На реальность такое тоже не слишком тянет. Не бывает в жизни надписей перед глазами и вот таких вот химер. Все, что выпало из чудовища, полетело в рюкзак, а я в очередной раз выбрался из дома. Верная арматура в руке добавляла уверенность, тем более, что я уже проверил ее эффективность и остался удовлетворен. Прошло уже минут 40 после того, как я перезапустил таймер, а я не продвинулся в поисках ответов ни на метр. Сейчас я все еще нахожусь на самой окраине города и понятия не имею, какие сюрпризы ожидают меня впереди. Хоть бы обрез какой отыскать. Все лучше, чем средняя дистанция с железкой в руках, особенно если учитывать то, как двигалась перед смертью химера, лучше держаться от нее на безопасном расстоянии. Частный сектор остался позади. Я осторожно продвигался вперед к спальному району, состоящему из многоэтажек. Арматура, которая верой и правдой послужила мне еще совсем недавно, была безжалостно выброшена. Вместо нее моя рука сжимала топор. Не ахти какое оружие, но явно лучше обычной ржавой железки. По пути мной была встречена еще одна химера, и он показал себя гораздо лучше. От чудища пришлось точно так же спрятаться в доме, а как только уродец сунул крысиную морду в окно, был остановлен одним единственным точным ударом. Узелок на этот раз даже не выпал, хотя сообщение о гибели монстра я получил. Следовательно, не так прекрасен мир, каким он показался на первый взгляд. Люди пока не встречались, и я не знал, хорошо это или плохо, но судя по тому, что я успел увидеть, ничего хорошего от них ожидать не следует. Вообще не мешало бы, конечно, поймать кого-нибудь и попытаться выяснить, а что же за херня здесь творится, но пока такой возможности не подвернулось. Один раз пришлось прятаться и стараться не отсвечивать, потому как по улице прошуршало такое уё страшилище, что мне непременно захотелось немного кирпичей в штаны подкинуть. Отмахаться от него топором нечего было и мечтать. Удалось отыскать кроссовки и штаны, даже довольно неплохой ветровкой обзавелся, по крайней мере, холодный ветер не так сильно пронизывал ее, и я перестал каждый раз стучать зубами под его настойчивыми порывами. Внезапный гул голосов заставил заскочить в подъезд и затаиться. Мимо проходило несколько человек, которые очень удобно остановились на пятачке перед моим скромным убежищем. Это позволило мне получить очередную крупицу информации. «Я считаю, что объединив свои силы в самом начале, у нас будет больше шансов на победу в турнире», – произнес один из них. «Гриф, я, конечно, не спорю, дело пошло гораздо выгоднее, но ты в курсе, что по правилам мы каждый за себя», – добавил женский голос. «До конечной стадии еще далеко, и только там мы сможем окончательно решить, кто же победит», – ответил ей Гриф. «Но до этой стадии нужно еще дожить». «Я согласна», – снова повторила девушка. Просто хочу сразу расставить все точки над «и». Мы не друзья и никогда ими не станем. Ничего личного, просто бизнес». «А я вам руку и сердце не предлагаю», – прозвучал третий голос, который мне очень не понравился. «Нет, он не был противный, скорее наоборот. Сильный, уверенный, спокойный». Его обладатель прекрасно знает себе цену и наверняка точно определяет приоритеты. На месте Грифа и девчонки я бы поостерегся иметь с таким человеком бизнес. Этот проглотит и даже не подавится. Однако появились новые вопросы. Что еще за турнир? Какова его цель? И тем более интересно, что за приз ожидает победителя? Не менее странным еще показалось то, что эти трое прекрасно знают, о чем говорят, в отличие от меня. Сложилось такое впечатление, будто их специально готовили к этому дню, турниру и всему этому дерьму, которое здесь творится. Стадии какие-то. Так, стоп. Когда я только подходил к городу, то мне прям так и написали. Стадия уныния. Но что все это значит и сколько их ожидает впереди? Долбаные извращенцы! Ну неужели нельзя было нормально, по-человечески все объяснить? Хотя, возможно, они пытались, а я наверняка послал их куда подальше, потому сейчас и нахожусь в подобной ситуации. Те трое уже давно ушли, и я приступил к осмотру дома, в подъезде которого находился. Что я собирался найти, сам не знаю, просто что-то полезное. Хотелось, конечно, заполучить оружие посерьезнее, чем обычный топор и складной нож, но пока поиски не увенчались успехом. На третьем этаже меня ожидал сюрприз. Я вошел в квартиру. И сразу же замер от неожиданности, когда прямо в прихожей столкнулся с девушкой. Не сказать, что она ожидала встретить здесь кого-то еще, и точно так же замерла, уставившись на меня испуганным взглядом. Симпатичная, глазастая такая, правильные черты лица, пухлые губы, светлые волосы забраны в хвост и фигурка вполне аппетитная. Вот только у меня возникло совершенно неловкое желание посмотреть, что у нее внутри. Вместо того, чтобы представить себе, каково с ней в постели и что скрывает одежда, мне очень хотелось выпустить ей кишки и напиться теплой крови. Я даже головой помотал, отгоняя наваждение. «Ты кто?» Задал я идиотский вопрос, глазами обшаривая пространство вокруг. Левая рука чуть впереди, колени немного согнуты, а рука с топором слегка отведена назад, чтобы в случае чего быстро нанести удар. «Кнопка?» – приятным голоском ответила та. «Я выбрала себе такое имя, а ты кто?» «Кот», – сухо ответил я. «Ты одна?» «Да», – кивнула девушка. «Я боюсь выходить, там какие-то монстры». «Ага, монстры», – согласился я. «Ты что-нибудь знаешь о турнире?» «Нет», – покачала головой она, – «но я понял, что это была ложь». «А что это?» «Понятия не имею», – в отличие от нее честно признался я. «Ладно, я не хочу тебя убивать, хорошо?» «Ага», – снова кивнула девушка, – продолжая внимательно следить за моими движениями. Я осторожно попятился назад, стараясь не поворачиваться к ней спиной, и как только вышел в подъезд, произошла очередная неожиданность. «Он здесь, на третьем!» Во всю мощь легких закричала она, а я уже, не думая, бросился вниз по лестнице. За спиной раздался топот ног. Судя по звуку, преследователей было как минимум трое. Уж не знаю, сама кнопка принимала в этом участие или только оповестила о моем присутствии своих дружков. Проверять не хотелось, я летел во весь опор, едва успевая смотреть под ноги. Преследователи не отставали, но, по крайней мере, в спину никто не стрелял, что уже довольно неплохо. Значит, с огнестрелом здесь у всех туго дело. Я бежал не просто так, а в определенное место. Знакомое, изученное, там, где я смогу хоть что-то сделать и противопоставить преследователям. Одному выходить на открытый бой против троих? Нет, я, может быть, и не дружу с головой, но не настолько. Это место я приметил сразу. Очень удобное, с длинным узким коридором. Нападающим придется драться со мной один на один. Если полезут все сразу, станут лишь мешаться друг другу. Поворот, прыжок в окно, кувырок, и вот я уже на ногах в узком коридоре. Первый преследователь выскочил уверенно, будто гнался за беспомощной, безоружной жертвой, за что сразу же поплатился. Удар топором в лицо еще никого не оставлял равнодушным. Так и случилось на этот раз. Что-то хрустнуло под лезвием, преследователь хрюкнул, сделал несколько шагов по инерции и, врезавшись в стену, стек по ней на пол, оставляя на той кровавый след. Его ноги затряслись, а перед глазами выпрыгнуло очередное сообщение. Я не стал обращать на него внимания. После прочту, если найду, как это сделать, а нет, значит, не особо и хотелось. Отпрыгнув чуть назад, я занял боевую стойку и понял, что правильно поступил. В следующее мгновение в то место, где я только что находился, ударило самодельное копье. И не абы как. Четко, точно выскользнуло с безопасного расстояния и тут же исчезло. Только проверив, что я больше не скрываюсь за поворотом, в коридоре появился противник. Оружие он сжимал очень уверенно, и в данный момент я находился в проигрышной позиции. Узкий коридор не позволял увернуться от выпада, а дистанция его удара позволяла не подпустить меня на опасное расстояние. Я выбрал самое наитупейшее решение, которое только могло прийти в голову. Метнул в него топор. Но я не просто так выпустил свое оружие из рук. В моей левой уже был зажат складной нож. Противник поступил ровно так, как я и предполагал. Мало кому понравится ловить лицом топор, даже если он прилетит в него деревянной частью. Так и он резко отклонил голову и слегка довернул корпус, пропуская летящую железку мимо себя. Однако в этот момент он выпустил из внимания меня, сосредоточив его на летящем в лицо предмете, а я не стоял на месте и рванул в ближний бой вместе с топором. Копье хорошо, когда нужно кого-то насадить на него издалека, но стоит подойти вплотную, и оно будет только мешать. Противник, конечно, попытался помешать моему сближению, но опоздал всего на мгновение, которого мне хватило, чтобы вонзить нож в его печень. Каков бы ни был хороший боец, но с таким ранением продолжать бой можно лишь в кино. Боль скрутила его пополам, а я, перехватив нехитрое оружие обратным хватом, принялся тыкать его в спину, шею, руки. В общем, резал и колол все, что попадалось на пути. В конце концов, мне удалось повалить его на пол и вскрыть горло. Для этого пришлось поднатужиться, потому как это оружие совсем не предназначалось для подобного дела. Это не охотничий нож, у которого и хват удобный, и лезвие со специальной заточкой. Так что горло противнику я практически перепилил, а для верности еще несколько раз ткнул в район кадыка. Успокоился лишь тогда, когда перед глазами всплыло сообщение. Сзади раздался девичий визг, полный ужаса от увиденного. Кнопка слегка опоздала к веселью, но в моем случае это был плюс. Копье само легло в руки, и я метнул его в убегающую девчонку, но, к сожалению, промазал. Внутри просто кипело от восторга. Особенно заводил вид убегающей девчонки, но бросаться вслед я не решился и обратил свое внимание к поверженным. Оба, к сожалению, были без рюкзака, но это меня не сильно смущало. У первого парня удалось забрать хороший охотничий нож, которому на ремне висели кожаные ножны. Снял богатство вместе с ним, как говорится. Хозяйстве и бычий хвост, веревка. Трофей тут же приладил на себя. Несколько раз попробовал выхватить клинок. Понравилось. Вполне себе удобно. Да и оружие гораздо приятнее лежит в руке, нежели складной нож с узкой пластиковой рукояткой. Обыск второго покойника принес еще один ингалятор, который тот держал поближе к доступу прямо в кармане джинсов. Вообще странный выбор одежды, ведь в них даже ногу не задрать, движения стесняют, но не мне их судить. Взгляд каждый раз упирался в кровь, и я не выдержал. Снова опустил палец вначале в одну лужицу и, прикрыв глаза от удовольствия, слезал ее. То же самое проделал с другим телом. Кайф, будто гора с плеч упала. Пришло время познакомиться со статистикой. Наверняка что-то изменилось. По крайней мере, прогресс точно должен подрасти. Скосил глаза на шестеренку в углу, и перед взором развернулась знакомая таблица. Уровень 0. Прогресс 93 из 100. Сила 0. Ловкость 0. Выносливость 0. Интеллект 0. Знание крови 0. Ох, приятно. Следовательно, достаточно замочить любого монстра, и мой уровень поднимется. Достаточно неплохо для первого дня. Очень даже неплохо. Получается, за каждого убиенного мне выдали по 30 единиц прогресса плюс знание крови подбросила часть. Жить можно. Я закинул в рюкзак очередной ингалятор. Теперь у меня их 5. Накинул лямки на плечи и выбрался на улицу. Очень хотелось поймать ту девчонку и вспороть ей брюхо. Кажется, она называлась Кнопкой. Но вот вопрос, где теперь ее искать?